не акулы. Молниеносно пронеслось в голове у Мазура, выполнявшего хорошо продуманный пируэт по траектории ухода. Под водой не новички, но о подводном бое представления самые примитивные. Кинулись, словно парни, в заурядной деревенской драке, размахивая выставленными ножами, мешая друг другу. Но благодушию тут не место. В поддавки играть нельзя, и о гуманизме следует забыть накрепко. Хоть и неопытные в искусстве подводного боя, но их втрое больше. Настроены решительно. Достаточно, чтобы один из них перерезал шланг или нанес серьезную рану, и каперангу Мазуру будет уныло. Он уже прикинул партитуру в считанные секунды и пошел в атаку, поскольку она есть лучший вид обороны. Ухватил левый черный кабель прожектора, уходивший в глубины веры, одним резким замахом рассек, точно рассчитанным ударом ноги, сбил с ближайшего маску и сунул кабель прямо в лицо. Проскочила жуткая синяя искра, длинная, змеистая, пораженный током, конвульсивно изгибаясь, пошел ко дну. Не оглядываясь на него больше, Мазур выпустил провод, все равно второй раз на эту удочку не попадутся, рванулся вправо, ушел подальше, чтобы самому не попасть под электрический удар. Быть может, наверху полетели предохранители, а может и нет. Двое оставшихся держались в отдалении, сторонясь его, как цепную собаку. За стеклами масок Мазур ничего особенного не смог разглядеть. Глаза разве что. Не было времени и нужды оценивать выражение глаз. Только бы Вася, оказавшись в темноте, не рванул наверх. Будет путаться под ногами, сам подставится под ноги. Значит, кончать нужно побыстрее. Рванувшись вперед, Мазур едва не достал ножом ближайшего. Ушел, сволочь, наверняка моложе и дерганее. Новая атака. Мазур отбил ножом вооруженную руку противника, классическим приемом угодил левой под подбородок, следующий миг сорвал маску, успел рассмотреть искаженное ужасом лицо, перекошенный рот, рванувшиеся из него крупные пузыри и, выполнив змейку, зайдя с неожиданной стороны, выбросил руку с ножом. От левого бока жертвы тут же поднялась полоса темной мути, он скорчился, вертясь вокруг собственной оси, пошел ко дну, Мазур взмыл метра на три. И не увидел последней мишени. Пока он доканчивал второго, третий совершенно негероически покинул поле брани. В пределах видимости его не было. А преследовать бессмысленно, если не знаешь точного направления отхода. На глубине свои правила. Ищи, свищи. Чтобы убедиться в полном и окончательном отступлении третьего, Мазур проплыл вокруг веры. Нигде не видно притаившегося противника. Те двое лежат на дне почти что рядышком. От бока одного все еще поднимается полоса крови. В спокойной воде, расплывавшейся медленно, будто нехотя. Опустился к ним, бегло осмотрел, не испытывая ни брезгливости, ни сожаления, вообще никаких посторонних чувств. Не он начинал. «Здравствуйте!» Из черного провала поднялась Васина голова. В руке помощничек сжимал перерезанный конец кабеля. Потянулся было к блокноту, но Мазур перехватил его запястье и показал вверх. Кацуба досадливо покачал головой. «Но должен же быть какой-то след!» «Не стоит их и поднимать», — сказал Мазур, прихлебывая густой чай. «Я тебя заверяю, не узнаешь ровным счетом ничего. Марку аквалангов и другого снаряжения я тебе, пожалуй, назову с большой долей вероятия, но что это даст? Документов с собой под воду как-то не берут. Два неопознанных покойничка, вот и все. Извини, но пленных под водой не бывает в такой вот ситуации. Не получается брать пленных». «А не могли это быть погранцы?» — задумчиво вопросил Кацуба, глядя в пространство. «Их кораблик до сих пор неподалеку отирается». «Это мог быть кто угодно», — сказал Мазур с чувством. «Черт с рогами, уцелевшие атланты, бойскауты. Вот только, сдается мне, будь это пограничники, не стали бы они теперь так мирно плавать поблизости. Обязательно явились бы в гости, горя жаждой мщения». «Вообще-то наша загадочная цель снова маячила на горизонте», — сообщил флегматичный Степан Ильич. «И пропала с экрана совсем недавно. Если прикинуть, примерно столько времени и потребовалось бы аквалангисту, чтобы добраться до корабля. Его непременно должны были выпустить с корабля. Не могли же они от берега приплыть?» «Могли», — сквозь зубы сказал Мазур. «Не сочтите за похвальбу, но люди моего уровня смогли бы. Располагая всем необходимым снаряжением, не только приплыть, но и приволочь с собой ту штуковину. Вот только они мне вовсе не показались равными. Они, повторяю, хорошие аквалангисты, но не боевые пловцы. Однако, если позволено будет высказать свое мнение, вполне могли бы ликвидировать ту парочку, водолаза и аквалангиста. Водолаз и пограничник тоже боевыми пловцами не были и нападения не ждали. Но это так, точности ради». «Уверен, что ту штуковину не стоит поднимать?» — с рассеянным видом спросил Кацуба. «Я бы ее не поднимал», — сказал Мазур. «Дело, конечно, твое. Больше всего это похоже на подводный подрывной заряд. Полная герметичность, пластиковый чехол, никаких застежек, так что внутрь сходу не залезешь. А штучка на боку больше всего мне напоминает электронный часовой механизм. Тоже в непромокаемом футляре, но при необходимости с циферками-кнопочками не так уж и трудно манипулировать. Встречалось мне нечто подобное. И это не самодеятельность домашних умельцев. Я, конечно, знаю, что русский мастеровой в собственном чулане изладит и лунный модуль, если дать ему достаточно водки и польстить самолюбие. И все равно попахивает спецснаряжением фабричного изготовления. Наблюдая за Кацубой, он поторопился уточнить. «Не обязательно иностранным. Система закрытых КБ у нас такая, что черт ногу сломит». «А я честно тебе признаюсь, импортных следочков давно уже не ищу», — сказал Кацуба, словно бы с укором. «Зря ты меня в обожатели иностранных следов смаху зачисляешь». «Ну, я не знаю», — сказал Мазур. «Показалось, что глаза у тебя эдак многозначительно заблестели. Крестись, если кажется», — беззлобно отпарировал Кацуба. «Не ищу я в этом деле импортного хвоста. Но не скажу, сударь мои, что нам от этого легче. По-моему, все обстоит как раз наоборот. Ибо там, где иностранец 7 раз отмерит и будет соблюдать неписанные правила игры, свой лапотный жмуриков набросает штабелем. Что мы, между прочим, и наблюдаем с печальным постоянством. Итак, что мы имеем? Имеем мы парочку совершенно бесполезных для дальнейшей работы покойников. Я тебя ничуть не упрекаю, Володя, просто констатирую. Но, окромя того, имеем мы еще в полном соответствии с заветами Жюля Верна таинственный остров, на который от чего-то так ретиво стремился покойный Гоша, чтобы ему на том свете досталась смола качественнее, в сторону которого, если я правильно понял морские навигационные хитрости в изложении Степана Ильича, регулярно удаляется неопознанное быстроходное судно, за нами откровенно шпионящее. Вот именно в сторону, педантично уточнил невозмутимый Степан Ильич. Конечную цель плавания данного судна определить с нашими техническими средствами не представляется возможным. «Все равно совпадения многозначительные», — уверенно сказал Кацуба. «А потому, как мы и обещали даме, островком пора плотно заинтересоваться. Мы же все тут офицеры. Давшее слово женщине надо выполнять». И уставился на Мазура с прозрачным намеком. «Понимаю», — сказал Мазур. «Что ж, я как тот юный пионер». «Подожди», — серьезно сказал Кацуба. я вовсе не собираюсь тебя гнать на убой. Если ты полностью в силах совершить небольшой бросочек... Как ты себе это представляешь? — поинтересовался Мазур. Курсируем, пока не дождемся полной темноты. Подходим к острову на несколько километров. Выпускаем тебя. Ты тихонечко подплываешь и осматриваешься. С голыми руками? Двое его собеседников переглянулись. Мазур впервые видел, чтобы старпом олицетворение флегмы ухмылялся. «Погранцы сопляки», — сказал Кацуба. «Не такие уж», — поправил старпом, вновь приняв всегдашний отрешенный облик. «Просто у них не было должных возможностей. Современный корабль, даже небольшой, типа морской звезды, надо разобрать, чтобы отыскать тайник. Должное снаряжение есть. Насколько я знаю, в центре пригласили консультанта, и он быстро составил список всего, что может понадобиться». «Человеку в вашем положении». «Это утешает», — сказал Мазур, не без иронии. «А какие будут инструкции?» «Островок, понятное дело, уцелеет. Не столь уж я высокого мнения о своих способностях. А вот обитатели, с ними как поступать?» Вот тут Кацуба на какое-то время задумался всерьез. Мазур сидел смирнехонько, сознавая серьезность момента. «Приказ простой», — сказал Кацуба наконец. «Действовать по обстоятельствам. Деревню Сонгми не устраивать, но и не жеманиться. Если тебя засекут до того, как ты там осмотришь все, что удастся, и начнется карусель, обижай их смело». «Ну, так ты в состоянии?» «Смогу», — сказал Мазур. «Я вам не юный рубака, но и в тираж еще рановато. Степан Ильич, у вас в хозяйстве отыщется шест? Пластмассовый или деревянный, все равно, лишь бы длиной был 1.2 метра. «Поищем. А зачем?» «Простейший прием, идущий от самураев», — сказал Мазур. «Когда японец оказывался в кромешной тьме, он ничего и не видел. Все сказки про ниндзя — сказки и есть. Берется меч, а он длиной 1 метр. Ножны наполовину сдвигаются, и этим щупом впереди себя проверяют дорогу. Так и здесь. Самый надежный способ, чтобы не грянуться лбом от подводный камень. Как там, кстати, наши друзья-пограничники? Все еще висят на хвосте?» «Отвалили с 30 минут назад, — сказал старпом. «Надоело, должно быть. Насколько я знаю, кораблик этот у них единственный. Решили не валять далее дурака». Морская звезда замерла на месте, удерживаемая ходами. Ночь выдалась ясная, звездная, и Кацуба, маскировавший некоторую тревогу всегдашним дурачеством, конечно же, не удержался. «Как бы я хотел, Дарья Андреевна, прогуляться с вами под этакими небесами, по твердой земле». Даша его проигнорировала, потом отвернулась от борта. «Я бы тоже хотела, только вы непременно должны быть в наручниках и с 2 сержантами по бокам. Они любили друг друга и умерли в 1 день», — заключил Кацуба. «Ну, как думаешь, Володя, пора?» Мазур посмотрел вперед, туда, где в 4 с лишним километрах в сияющей россыпи звезд образовался словно бы крохотный провал. Это островок заслонял низкие звезды. Пожал плечами. «Пора. Если там засекли нас и готовят теплую встречу, выжидать все равно бессмысленно. Так что я пошел». Он шагнул к трапу, взялся за поручни и стал спускаться в шлюпку. Не было ни особенного волнения, ни беспокойства. Начинали просыпаться рефлексы, вытесняя все прочие мысли. Волнения на море не было, погода идеальная. Ему помогли надеть акваланг, подали увесистую непромокаемую сумку со всем потребным снаряжением. Мазур сполз за борт, покачался на воде, забрался в шлюпку и убрал еще несколько свинцовых грузов с ремня. На сей раз погружаться предстояло не особенно глубоко, а для начала и вовсе держаться у самой поверхности. Мазур перекрыл вентиль, сунул в рот дыхательную трубку, вновь перевалился через борт, оттолкнулся от него обтянутыми резиной пятками и больше уже не оглядывался. Ни к чему. Он плыл, изредка сверяясь с компасом, совсем уж редко высовывая голову из воды, уверенно держа курс на остров. Почти полная темнота, декорированная звездами, его ничуть не тревожила. Наоборот, придавала бодрости. И не такое бывало. Доплыть в таких условиях задачка, в принципе, детская. Когда, наконец, позволил себе оглянуться, морскую звезду, на которой были погашены все огни, конечно же, не увидел. Зато островок уже можно было отличить от окружающей тьмы, различить светлое пятнышко. Свет в ночи виден далеко. Убрал трубку, вставил в рот загубник и пошел на глубину. Глава 18. Слон в посудной лавке Робинзонов. Он плыл, шевеля ластами в размеренном привычном ритме, держа шест в левой руке, правой прижимая мешок со зловещими игрушками, и мимоходом сравнил себя с замотанной домохозяйкой, волокущей с рынка неподъемную авоську. Мешок и в самом деле был тяжеловат, но движение не особенно затруднял. Работал могучий рефлекс. Мазур, как обычно в подобных случаях, давно был машиной, а не человеком. К тому же последние нерадостные события включили еще один мощный инстинкт, свойственный скорее человеку, чем его всевозможным меньшим братьям. Месть. Звери, по крайней мере, большинство из них, мстить не умеют. Разве что за обиды им лично или убийство детенышей. Мстить за гибель членов своей стаи, похоже, умеет только пресловутый царь природы. Кое-кто говорит, что не царское это дело, но мнение теоретиков-либералов отвергаем с порога. Он не верил, что там, на острове, установили какие-то системы, моментально засекающие любого незваного гостя, но все равно следовало соблюдать максимальную осторожность в расчете на случай. Великолепно разработанную, спланированную и продуманную операцию с милым названием «Орхидея», преследовавшую отнюдь не ботанические и уж никак не гуманные цели, едва не погубил полукилограммовый комочек шерсти. Один из охранников, будучи в увольнительной, приволок из города щенка. И тот, ретивый дуралей, день-деньской носился по берегу, облаивая все, что двигалось от медуз до волн. И когда на поверхности бухточки показались шлемы боевых пловцов, от новых впечатлений взорвался форменной истерикой. Новоявленный хозяин поперся забирать свое сокровище, пришлось срочно его переводить в неживое состояние. Началась преждевременная перестрелка, едва не погубившая все. Так что к поганому случаю нужно относиться со всем респектом и опаской, как к незнакомой системе мины. Потому он и шел на приличной глубине, ни разу не включив фонарь. Загадочное светлое пятно могли узреть с берега и не поверить в знаменитые подводные НЛО, о которых прожужжал все уши бедный Прутков, когда был жив. Он и сам не мог бы объяснить, каким и которым чувством ощутил близость берега. Просто понял, что дно начинает полого подниматься. А там и шест легонько зацепил скалу. Мазур был наготове, моментально сбавил темп, пошел вверх, какое-то время держался на глубине 5 метров, задрав голову, смутно различил звездное небо, поднялся еще ближе к поверхности. Ну все, хватит играть в подводную лодку, пора повторять путь, который когда-то проделали морские обитатели, решив расстаться с водой и попробовать начать новую жизнь на суше. Он высунул голову из-под воды, не перекрывая вентиль, готовый в любую секунду извернуться и уйти на глубину. Небо было безоблачным, сияли мириады звезд, но любоваться всем этим поэтическим великолепием было некогда, да и незачем. все внимание следовало обратить на сушу. Островок наполовину состоял из невысоких скал или огромных камней, как посмотреть. Кое-где имелись относительно ровные и открытые пространства. На одном таком пятачке светилось обширное, туманно размытое пятно. Мазур легко догадался, что это такое. Сильная лампа, горящая в палатке. И палатка очень похожа не брезентовая, а синтетическая. Понятно, светилось гораздо левее того места, где он стоял на дне, высунув наружу голову лишь до половины маски. А посему он вновь погрузился с головой, даже не поплыл, скорее пополз по дну, легонько отталкиваясь от него пятками, зависая на миг, рассчитав все так, чтобы не показаться над водой и не поднять ряби. Ага, вот, кажется, подходящее место. Скала перегораживала островок, как миниатюрная великая китайская стена. Мазур встал на дно, поднялся над поверхностью воды по пояс, перекрыл воздух, выплюнул загубник, оттянул согнутыми пальцами ткань шлема над правым ухом. Покойная тишина, темнота и звезды. Глаза вскоре привыкли к темноте, казавшейся после ночной глубины прямо-таки белым днем. Найдя удобное местечко, Мазур сложил туда акваланг и ласты, огляделся, отпечатав в мозгу окружающий ландшафт, набрал полную грудь воздуха и нырнул без всплеска, огибая под водой скалу. Вышел на берег, присел на корточки, выжидая. По крайней мере, акваланг в полной сохранности. Чтобы попасть туда посторонним, им придется бултыхаться вплавь, а вода холоднющая. Конечно, у них есть третий, уцелевший пловец, а может и не один. Но им потребуется время, чтобы облачиться в сложную амуницию. Так что основная задача — не навести их на место прибытия. Вообще не выдать себя. Главное в работе боевого пловца порой даже не изощренное умение нанести как можно больше вреда обитателям берега, а искусство прийти и уйти, оставшись незамеченным. Он распаковал свой герметичный сидр, сумку с гранатами на плечо, автомат на другое, поднес к глазам прибор ночного видения. Вот они, Робинзоны хреновы, как на ладони, точнее их приют. Ни одного Робинзона в поле зрения не отыскалось, и слава богу. Большая палатка, в которой и светится лампа. Вторая палатка поменьше, на значительном удалении от первой. Это раза в два ниже, совершенно темная, словно необитаемая. Совсем неподалеку от воды приличных размеров баки, числом 5. Каждый размером с вышедшую из употребления пивную бочку на колесах, в застойные времена ласково именовавшуюся коровой. На каждой четко виднеется аккуратная надпись, сделанная по трафарету «Огнеопасно». Свой собственный склад ГСМ. Что ж, весьма предусмотрительно. Обосновались они здесь с расчетом на долгую робинзонаду. Горючка, антенна, растянутая между двумя высоченными шестами на растяжках. Обе палатки разбиты идеально. Между ними легкий стол, такие же стулья, все из алюминиевых трубок и брезента. Отличная походная мебель. Черт, у них там и кухня устроена. Газовая плитка с подключенным баллоном, установленная на листе железа, заслоненная с двух сторон натянутым брезентом. Обстоятельные робинзоны, домовитые. Не собираются уподобляться романтикам 60-х. Готовым десантироваться в чистое поле, возводя с нуля очередную стройку коммунизма. Ну вот вам и загадочная цель, взявшая в обычай маячить у горизонта. На берегу стояло судно на воздушной подушке. По первому впечатлению, быстроходный кораблик класса «Ангара». Или, если привлекать зарубежные аналоги, «Скорпена». Широкая резиновая юбка, сейчас заметно сплющенная, поскольку корабль стоял на приколе и двигатель не работал. Не особенно высокая надстройка, ажурный металлический кожух толкающего винта. Вот этим красавцам и следовало заняться в первую очередь, чтобы, пустившись в обратный путь, не поиметь от него больших неприятностей. Если у них на борту есть более-менее приличный сонар, быстро засекут пловца. У таких прытких мальчиков могут в загашнике отыскаться и гранаты. И всплывешь кверху брюхом, как прозаическая селедка. От освещенной палатки доносилась музыка. То ли магнитофон беззаботно гоняли, то ли радио работало. Музыка не особенная и минорная. Черт их знает, что у них там творится на душе после сегодняшнего боя с разгромным счетом. Но они, безусловно, не собираются посыпать главы пеплом. Печально сидеть на берегу. Сколько их там может быть в палатке? Судя по габаритам, и отделение разместится довольно вольготно. Судно казалось покинутым. Нигде не горел свет. Как ни крути, пора работать. Отрешившись от всех посторонних мыслей и чувств, Мазур двинулся вперед, пригнувшись, готовый в любой миг резануть из автомата по движущейся цели. Музыка становилась все громче. Чтобы добраться до корабля, ему пришлось пройти по кромке берега метрах в 30 от палатки. Добрался, наконец. Хорошо, что корабль был развернут носом в глубину суши, а кормовым винтом, соответственно, в море. Мазур вновь вошел в воду, обогнул корму, испытывая, как не единожды, слегка пьянящее ощущение, словно бы невидимости. Он был здесь. Он готовился устроить диверсию, а о его присутствии и не подозревали. Из полудюжины гранат он оставил себе одну. Конечно, не для того, чтобы классически подорваться, оказавшись в окружении. Запаса ради. Может и пригодится. Остальные 5 старательно, не спеша, разместил на лопастях винта, примотав широкой клейкой лентой так, чтобы рычаги остались свободными. Гораздо больше времени заняла возня с нейлоновым канатиком и чеками. Работка была та еще. Сделать все на совесть, держа ушки на макушке, бесшумно обматывая широкую лопасть скотчем, а тот проклятый потрескивал, разматываясь, и каждый такой звук, как водится, казался грохотом. Нарезать канатик, прикидывая на глаз длину, отогнуть усики чек в самую плепорцию, чтобы и не выскочили сами по себе, и сработали должным образом. 3-я граната. 4-я. На берегу послышались шаги. Громкие шаги уверенного в себе человека, который считает, что находится у себя дома и нападения не ждет. Мазур застыл, прижавшись к высокому винту. Он давно уже исходил потом. Шерстяное белье, хранившее в воде от холода, на суше превратилось в обузу, почти промокло под герметичной резиной. Теперь прибавился еще один липкий ручеек, ползущий к поясу. Рассудок тут ни при чем. Тело иногда отзывается само на внешние раздражители. Внешний раздражитель походкой трезвого, целеустремленного человека шагал к берегу. Он ни разу не споткнулся, видимо, успел хорошо изучить окружающий ландшафт и выработал некий автоматизм, словно в давно обжитой комнате. Негромкий плеск. «Люи, батенька, эстет!» Пронеслось в голове у Мазура. Только люди со своеобразным эстетическим уклоном обожают мочиться в море с бережка, когда кругом для этих целей достаточно суши. Ну вот, отписался. Тут бы ему и убраться в теплую палатку. Нет, закурил. Неторопливо пускает дым. Мазур стоял за винтом, словно распятый, раскинув руки параллельно двум лопастям, укрыв голову за третий. У самой щеки уютно разместилась только что укрепленная граната. Соседство не опасное в данный момент, но не самое приятное. «Да чтоб тебя!» Выкинув сигарету в воду, полуношник направился на кухню. Мазур осторожно высунул голову, увидел синеватые язычки пламени. Чайку ему захотелось, гаду. Изволь торчать теперь статуей. Но, как ни матерись про себя, оставалось терпеливо ждать, когда закипит чайник, нагрелась от влажной щеки. А жаль, так приятно холодило кожу. Все. Прихватив тряпкой ручку чайника, незнакомец понес его в палатку. Почувствовав себя свободнее, Мазур медленно переместил одну руку, поднес к глазам ночной бинокль, изучая свалку, образовавшуюся метрах в 10 от жилой палатки. Так, консервные банки, разноцветные обертки от всевозможных импортных яств, смятые сигаретные пачки, ни единого сосуда из-под спиртного, одни пластиковые баллоны, минералка либо газировка. Серьезные ребята, приходится признать, дисциплину блюдут. Но еще там на дне было ясно, что ребята, они отнюдь непростые. На стенке палатки можно было лицезреть форменный театр теней. Робинзоны беззаботно гоняли чаи. Мазур тем временем столь же неспешно и старательно пристраивал последнюю гранату. Конец. Можно сматываться. Теперь стоит только запустить двигатель. Стоит винту провернуться на полоборота, тросики натянутся, выдернут чеки, и винт будет покорежен настолько, что его придется менять. Вряд ли такую операцию можно проделать собственными силами на этом убогом островке, так что здешние жители превратятся в доподлинных робинзонов. Что дальше? Он давно уже прокачал в уме, как легко и быстро мог бы устроить здесь маленький Сталинград, шарахнуть в палатку последнюю гранату, залечь неподалеку и методично снимать все, что останется живого. Нет, не получится. Во-первых, нет прямого приказа типа «класть всех». Действовать по обстановке — это все же другое. Любой военный человек в таких тонкостях разбирается четко. Во-вторых, разведка далеко не закончена. В-третьих же, был в мозгу некий внутренний барьер. Он не мог без прямого приказа устраивать резню на своей земле. Даже после того, как 5 часов назад переведался с этими ребятишками на дне. И это не обостренный гуманизм, а скорее профессиональная усталость, поражающая как раз тех, кто привык убивать без угрызений совести. Нет прямого приказа. Осторожнейше, словно странствуя по минному полю, он слез с кормы, сполз по выгнутой юбке, по колено в воде направился к берегу. Целью была вторая палатка. Мазур все больше убеждался, что она выполняет функции склада. Успел рассмотреть, что вход старательно зашнурован сверху донизу, и концы шнура завязаны. Присел на корточки так, чтобы краешком глаза наблюдать за жильем. Осторожненько принялся расшнуровывать полок. Несмотря на привычку к манипуляциям и хитрее, пальцы в толстых резиновых перчатках, утомленные, к тому же ювелирной возней с гранатами, слушались хуже, чем хотелось бы. Хуже всего, что входом склад развернут аккурат к жилью. Если кому-то вдруг вздумается навестить коптерку, он расшнуровал ровно настолько, чтобы пролезть внутрь ползком. Придерживая автомат, просунулся внутрь, медленно, чтобы не вмазаться лбом во что-нибудь эдакое, габаритное и твердое. Внутри было темно, в полном соответствии с присказкой про негра и его экстерьер. Вытянув ладонь, Мазур огладил первый предмет, на который наткнулся. Потом осторожно опустил туда руку. Все манипуляции приходилось проделывать в кромешной тьме. К тому же перчатки не снимешь. Старательно проанализировал то, что ощупывал. Больше всего шансов на то, что это картонный ящик наполовину пустой, и лежат в нем консервные банки. Увы, нужно быть вовсе уж законченным суперменом, чтобы в таких условиях определить их содержимое. Ночной бинокль в такой ситуации бесполезен. В него не рассмотреть то, что под самым носом. Оглядеться в палатке худо-бедно можно, но это потом. Консервы, ясно. Ящик у самого входа. Его уже наполовину опустошили, вот вам и весь ребус. Поднес глазам бинокль, выкрутил рубчатое колесико до отказа, но все равно окружающее виделось размытым. Ладно, можно хотя бы сориентироваться. Ближе ко входу аккуратные штабеля таких же ящиков, но запасы провизии. Эти округлые предметы, скорее всего, баллоны для плитки. А это уже интереснее. Запомнив окружающее, он опустил бинокль, ощупью пробрался к задней стенке палатки, к заинтересовавшим его предметам. Баллоны большие, округлые. Для акваланга велики, тут двух мнений быть не может, да и вентиль другой. Дюжина, 15, 26, целый штабель, все в аккуратных пластмассовых оплетках-упаковках. Нет, ну что это за хреновина за такая? Никакой маркировки рассмотреть не удастся, если она тут вообще есть. Так, ну посмотрим ящики. Ощупав первый, он убедился, что может приподнять крышку. И приподнял. Принялся ощупывать. А ведь это автоматы. Без магазинов, господа мои. Коротенькие, со сложенными откидными прикладами. Что характерно, такие же каштаны, как висящий у Мазура на плече. И тоже с глушителями. Ребятки, вне всякого сомнения, приготовились и к войне на суше. Вот только с кем им на этом островке воевать? Бессмысленнейшая затея. Тогда где и с кем? Вот это уже баллоны к аквалангу. А это больше всего похоже на ящик с патронами. Вложительно робинзоны намерены воевать. Никто не потащит автоматы с патронами на уединенный крохотный островок из одной лишь страсти к оружию. А это... Сюрприз на сюрпризе. Извлекший один предмет, Мазур исследовал его с вынужденным упорством слепого нищего, пытающегося понять, хорошую денежку ему подали или подшутили, сунув какую-нибудь круглую дрянь. Противогаз. Точно противогаз. Робинзоны продолжают поражать загадками. Автоматы еще можно как-то объяснить. Но вот зачем на этом островке противогазы в приличном количестве? Бред! Он замер, повернул голову. Шаги столь же уверенные и целеустремленные, как давеча, приближались. Кто-то решил навестить склад. Принесла нелегкая. Не повезло вам, ребятки. А могли бы и в живых остаться. Ну, может, еще и останетесь. Присел на корточки за ближайшим ящиком. Бесшумно снял с предохранителя свой каштан. Навел на вход. Яркий луч фонаря вспыхнул неожиданно. Задержался на входе в палатку, высветив болтающиеся концы шнура. «Сволочь, Сема!» — услышал Мазур. «Говорил же, завязывай!» «Ладно, фонарик подержи, я расшнурую». «Погоди-ка». У Мазура заныло в желудке от нехорошего предчувствия. «А что?» «Сема ведь при мне завязывал. На совесть завязывал». «Да брось ты! Стоп! Стой, кому говорю!» Молчание. Определенно второй человек, как быстро удалось определить, мозговитый и недоверчивый, подавал сейчас спутнику какие-то знаки. Очень уж тяжелое молчание, многозначительное. И фонарик погас. Неспроста. Стук быстрых шагов. Кинулись прочь. Уже не таясь, Мазур еще проворнее бросился наружу, головой вперед нырнул в дыру, упал на камни, успел подумать, что может распороть гидрокостюм. Ну и плевать, не суть важно. Убегают гады. Чешут к палатке. Позиция была неудобная, но не его такими позициями смущать. Автомат привычно дернулся в руках, бегущие в раз остановились, словно их подсекла натянутая на уровне колен проволока, с шумом упали. Шум показался грохотом взрывов. Мазур выскочил наружу, временно плюнув на полную бесшумность, но все же привычно двигаясь как можно тише. Полог жилой палатки дернулся, кто-то спрятал голову, втянул моментально. и тут же крик «Тревога!». Мазур отскочил за палатку, держа автомат дулом вверх. В конце концов, не он первый начал. Разведка, как частенько бывает, плавно перелилась в огневой контакт. Снизу, от самой земли, наугад выстрелили еще раз и еще. Кто-то, выползший из палатки, сгоряча палил в ночную темень. Новый вопль, такой дикий, что даже Мазура проняло. «Не стрелять! Не стрелять!» «Странно», — механически отметил Мазур, задом-задом на полусогнутых, отступая к воде так, чтобы между ним и жильем был склад. «Странно». Орет, словно его кастрируют. Впрочем, не так уж и странно. Если пуля пробьет баллоны для акваланга... Да нет, там же не чистый кислород. Что же он так паникует? Может, у них и гранаты на складе с ввинченными взрывателями? Ерунда какая. Не стрелять! Или это те баллоны, в которых непонятно что? Мазур, все еще пятясь, послал короткую очередь в сторону дико оравшего, именно в сторону, не собираясь попадать. Так, припугнуть, чтобы не высовывался. «Не стрелять! Вперед!» Мазур по собственному опыту знал, как трудно выполнять такую команду. «Не стреляя!» Переть на вооруженного, активно работающего своим стволом противника, чисто психологически тяжело, даже для битого волка. И потому он, веером пустив над головами длинную очередь, отступил медленнее, чем мог бы. Однако и не мешкал. Бултыхнулся в воду, нарочно проделав это с таким шумом, словно нырял впервые в жизни. И резко развернувшись влево, рванул под водой уже в спринтерском темпе, так, словно за ним гналась маявшаяся белой горячкой белая акула и в нормальном состоянии своем не питавшая любви к человечеству. Вылезший на берег за скалой, уже бесшумно, в темпе надел акваланг, но в воду входить не торопился. И правильно сделал. Вскоре на той стороне глухо ухнул взрыв. Так рвется брошенная в воду граната. Ребята действовали, в общем, грамотно. Глушили его, как рыбку. Видимо, смаху сообразив, что такой визит мог нанести только подводный пловец. Еще взрыв. Еще заполошный треск автоматной очереди. Кто-то решил подмагнуть, и, между прочим, напрасно. Пуля из обычного оружия в воде почти сразу теряет скорость и пробивную силу. По воде полоснул луч прожектора. Он даже не отклонился в сторону скалы, где скрывался Мазур. Там твердо решили, что агрессор рванул от берега по прямой. «Идиоты!» Гулко взревел мотор. Конечно же, кинулись на судно, возжаждав погони. Гранатами хотят забросать, скорее всего. Ну, будет вам сюрприз. Ждать пришлось недолго. Через полминуты обстоятельно и оглушительно ахнул взрыв. Винт, должно быть, провернулся так энергично, что взрыватели сработали одновременно. Мазур оскалился в темноте. «Рано записывать нас, старики, господа!» «Право же, рано!» По ту сторону скалы больше не стреляли. Доносились только яростные маты, вполне уместные и простительные. Судя по всему, Робинзонам везло, никого не зацепило осколками. Грех было не использовать воцарившееся в стане противника ошеломление. И Мазур на сей раз беззвучно соскользнул в воду и наддал на пределе сил, опасаясь, что в воду опять полетят гранаты. Обошлось. Когда, по его расчетам, Мазур отплыл достаточно далеко, чтобы не опасаться гидравлического удара, он всплыл, оглянулся. В палатке по-прежнему светился огонек, но на таком расстоянии никакого движения рассмотреть уже было нельзя. Одно ясно. Взрыв получился чистенький, судно не загорелось, но винт наверняка разворочен начисто. Вот и Робинзонти теперь. Орите по рации, жалуйтесь, как вас обидели. Обратный путь показался не в пример длиннее. Возможно, от того, что Мазур часто сверялся с компасом, прикидывал по часам пройденный путь. Как не поддерживая себя напоминаниями о собственном устоявшемся суперменстве, ночная стыковка с обеспечивающим судном — дело серьезное. Он плыл в абсолютном мраке, где не различить было воды и неба, невесомый, словно в космосе, свободный от мыслей и чувств, концентрируясь на одном — подавить в зародыши неуверенность и тревогу. И справился, без ложной скромности, неплохо. Синий луч прожектора был направлен с кормы морской звезды параллельно берегу острова, так что его никак нельзя было заметить с суши. Мазур обнаружил прожектор справа от себя почти в расчетное время. Мысленно поздравил собственную персону с успехом. Он разминулся с кораблем не более чем на 2 кабельтова. В таких условиях весьма неплохой результат. Дальше было совсем просто. На радостях он не удержался от легонького хулиганства. Всплыл возле самого борта шлюпки, все это время прилежно качавшийся у трапа. Выскочил наполовину из воды, заставив матроса подскочить на банки и вполголоса выматериться. Когда он, освободившись от акваланга и ласт, взобрался по трапу, обнаружил рядом с Кацубой явно озябшую Дашу и быстренько сообразил, что к чему. Рыжеволосая в глубине души побаивается, что от нее злодейски утаят нечто важное. Мазур опасался даже, что полезет следом за ним в душ. Нет, обошлось. Но потом не отставала ни на шаг, игнорируя насмешливые взгляды Кацубы. Он докладывал кратко, четко, как-никак была большая практика, и заняло это совсем немного времени. «Великолепно», — сказала Даша, видя, что остальные молчат. «Я вам честное слово завидую, господа офицеры. Непринужденно высаживаетесь на остров, оставляете пару трупов. Прелестно! Завидки так и берут!» «Я вам совсем забыл сказать, Дарья Андреевна», — задумчиво протянул Кацуба. «Аккурат несколько часов назад, когда наши друзья поплыли на Веру, их под водой пытались порезать ножичками некие нехорошие парни, которые, к тому же, притащили туда нечто, крайне напоминающее подрывной заряд». Она подняла брови. «И куда эти ребята потом девались?» «Один успел сбежать», — сказал Кацуба. «А двое, знаете ли, не успели. Ну, это наши дела. Мы не собираемся писать заявление в милицию. Хочу вам только напомнить, что именно к этому самому островку собирался направить судно еще один покойный плохой парень, который так невежливо тыкал в вас пистолетом. По-моему, это наглядно свидетельствует, что обитатели острова — народец то ли криминальный, то ли наглый до предела, коли уж не уважает ни нашей конторы, ни вашей». «Я логично рассуждаю?» «Логично», — сказала она. «И теперь, кажется, понятно, отчего вы так гостеприимны и любезны. Всегда можно сказать, в то самое время, когда ваши головорезы окаянствовали на суше и на море, на борту судна присутствовала майор Шевчук». «Вот именно», — сказал Кацуба с ангельской улыбкой. «Прагматики мы, что уж там». «А вы нет?» «Дарья Андреевна, вас ведь никто на Аркане не тянул. Такова уж игра. Мы пытаемся выжать из вас какую-то информацию, а вы, в свою очередь, ходите по пятам, стараясь вызнать нечто полезное вам. Вынужденный симбиоз!» И он улыбнулся еще ослепительнее. «Ну, хорошо. Я прекращаю все попытки убедить вас произвести бартерный обмен. Все равно не скажете, зачем сюда приехали и за кем гонитесь. Я надеюсь лишь на маленькую услугу. Если у нас будут какие-то неприятности с местной милицией, рассчитываю на ваше чуткое заступничество. В конце концов, мы вам еще нужны. Но вдруг пригодимся». «Постараюсь», — сказала она, определенно делая над собой усилия и не высказав вслух все, что о Кацубе думает. «Если вы не устроите нечто вовсе уж запредельное». «Железная девочка», — сказал Кацуба, когда за ней закрылась дверь. мучается бедная. И хочется, и колется, и мама не велит. Между прочим, я всерьез опасаюсь неких акций. Налет на слухачей вроде бы прошел без последствий, но после сегодняшних свершений могут и обидеться. И будет нам нешуточная проверка. Если они имеют некое касательство к конторам и органам, нам устроят серую жизнь. «А если это все же некие частники?» — спросил Мазур. «Тогда могут и попытаться отправить нас на тот свет, как ни в чем не бывало», — сказал Кацуба. «Нет, хорошенький будет тест. А потому нужно, как ни в чем не бывало, возвращаться в гостиницу. Не боишься?» «Я свое отбоялся», — хмуро сказал Мазур. «Давно уже. Радисты ничего такого не перехватывали. Пока я плыл, можно было весь полевой устав по радио передать». «Была передачка», — кивнул Кацуба. «Продолжительность около 5 минут. Никаких сомнений, шла с острова. Шифрованная, конечно. Ну, она-то меня не интересует. И от того, что дешифровщика на борту, как незапаслив Степан Ильич, нету, и потому что эта передачка может быть только паническим докладом об уроне и потерях». «Держи!» Он вытащил из внутреннего кармана Макаров, положил его на стол, прикрыл красной книжечкой. Мазур ее тут же раскрыл. Фотография была его. Он по-прежнему оставался Микушевичем Владимиром Степановичем, но на сей раз в звании капитана и имел честь состоять на службе в Шантарском военном округе. «Запасной вариант», — сказал Кацуба. «На случай открытого конфликта с органами, охраняющими правопорядок от граждан. Паспорт твой я уже истребил, да и свой тоже. Пора переходить из разряда цивильных придурков в категорию людей, за которыми есть кое-какая сила. По-моему, самое время». «Сожрут нас зеленые», — бросил Мазур, привычно проверяя пистолет. «Ну и черт с ними. Выжили мы из них все, что могли». «Ты погоди, пушку в карман не пихай. Ильич кобуру сейчас принесет». «Знаешь, что меня во всей этой истории интригует больше всего? Загадочные баллоны в комплекте с противогазами». «А может, и не особенно загадочные», — сказал Мазур. «Ты что, забыл про Сейнер? Теперь, когда мы знаем и про их аквалангистов, и про скоростное суденышко, можно выдвигать версию. Подушечник без труда догоняет рыбацкую посудину, экипаж в противогазах. Людей заставляют поднять руки и спуститься, скажем, в трюм. И пускают газ. Потом художественно располагают трупы в надлежащих позах, доводят Сейнер до определенного места, пересаживаются на свое судно». «Голова у тебя работает», — тихо сказал Кацуба. «В самом деле версия интересная. Я бы сказал, способная обернуться правдой. И то, что они боялись стрелять по палатке, сюда прекрасно укладывается». Он досадливо помотал головой. «Но вера эта клятая, она-то ни в какую версию не укладывается». Мазур потянулся за сигаретами, и сразу же рядом тихонько заворочилась Фаина. «Не спишь?» «Да, покурить захотелось», — сказал он. «Я думал, ты уснула». «Не могу никак. Дай мне, что ли». Мазур щелкнул зажигалкой. Трепещущий язычок выхватил из мрака ее грустное лицо, круглое голое плечо в ворохе разметавшихся волос. Он чувствовал себя самую чуточку неловко. Вернувшись за полночь в гостиницу и встретив Фаину, поневоле принял ее самое недвусмысленное приглашение. Но нельзя же отталкивать женщину, с которой провел прошлую ночь, с ссылками на усталость. Не по-мужски как-то. Но и не признаешься, от чего именно устал, от каких таких трудовых свершений. Ну и самую малость оскандалился. Незаконченным импотентом себя показал, но и хвастаться было нечем. «Стареем!» «Да ладно тебе», — сказала Фаина, уткнувшись щекой в его плечо. «Кряхтишь, ворочаешься. Я же вижу, что ты весь как выжатый. Очень устал? Да, здорово вымотался, если честно, признался он. Вот и сказал бы прямо. Я же не дура, могу понять. Неудобно как-то было. Неудобно, фыркнула она. Ох вы, мужики, как дети. Да любая баба честно тебе скажет, что ухайдокалась до предела за стиркой-готовкой, ни на что не способна, и переживать из-за этого не станет. А я тем более тебя могла бы понять получше некоторых. Герка тоже выматывался, я-то знаю. Какой Герк? Господи, да Гриша! Она слегка напряглась. Ты знаешь, он же был по паспорту Герман сначала. Батя отчудил. Ну, а потом, когда Герка вошел в сознательный возраст, стал соображать Герман, да еще Агафонович, да еще Салаваров. Когда меняли паспорта, ну, помнишь, старые, черно-зеленые на красные, он и записался Григорием. Говорил, так оно нормальнее. Здоровый был мужик, да ваша работка выматывает. Погоди, погоди. Мазур, наконец, кое-что сопоставил. Он что, водолаз? Ну да, буднично сказала Фаина. Года до 89-го работал в порту, пока не ввязался во все эти дела. А водолаз был хороший, первого класса. Или первого разряда. Не помню, как это у них называется. Как раз в 89-м мастера дали. Водолаз, мастер? Спросил Мазур. Первый класс? «Точно! Так это и называлось!» Она тяжко вздохнула. «Господи ты, Боже мой! Водолазам в порту до сих пор хватает работы, и деньги платят почти регулярно. Не полез бы в эти заморочки, был бы жив. Ведь двое детей осталось. А ради чего? Ради этой болванки?» «Какой болванки?» Лениво спросил Мазур, все еще обдумывавший нежданную новость и пытавшийся найти ей место в общем коловращении загадок. «Сейчас покажу». Она набросила халат и выскользнула из постели. «Все равно хотела вставать, чаек поставить. Чаю хочешь?» «Да можно», — сказал он, насторожившись.